Гуру. Как просто, легко и беспрепятственно освобождается дух от, казалось бы, совершенно безвыходных обстоятельств и тяжкого окружения, когда наступает срок. И то, что стало глухой, беспробудной стеною, вдруг исчезает, и дух обретает свободу, которой был тяжко лишен.